Глава 8. Каждый сам за себя. Иносенс номер 13. Ты был убит Има Сукупус, 371. Стадия формирования первого крыла. Класс погонщик. Младшим офицером владыки Асмодеус. Целостность искры Творца. Данный ресурс невозможно восполнить. 98,3 единицы. Ты был убит высшим существом. Искра Творца пострадала минимо. Избавляйся от скверны, совершенствуйся, чтобы в будущем при перерождении не терять невосполнимую искру Творца. Иносенс номер 13. Ты стал причиной уничтожения семерых Реус, измененных, одного Реус в стадии формирования второй сферы, одного Неандерс старший. Получено осколков души, 35, конфигурация контролируемая мутация, 10, конфигурация ментальное подавление, 15, конфигурация стальные мускулы. Прогресс сферы трехзвездный, подавляющий взгляд, 35 из 100. Формирование второй сферы души, 65 из 500. Предположительная конфигурация – жнец. Формирование ядра души, 145 из 5000. Иносенс номер 13. На твоем теле появилась печать владыки Асмодеус. Эффекты печати – положительные. Ментальная защита от существ, вплоть до имодемон. Отрицательный – потеря воли во владениях владыки Асмодеус. Полное подчинение владыки Асмодеус и его офицерам. Печать владыка Ада приравнивается к рабскому клейму. Избавить от печати может: первое, любой из владык Ада; второе, посланник Бога, уровнем не ниже Архангела; третье, формирование ядра души, конфигурация владыка; четвертое, классы: аскет, святой, паладин. Иносенс номер 13. Твоя чистота души составляет 91%. Я сидел на полу зоны возрождения и ругался. «Сука, тварь крылатая! Убивать-то зачем?» «Тебе ладно, все равно, что убить калеку. К тому же мог и не понравиться. Но меня-то за что?» «За твой длинный язык». «Новобранец, я тебе сразу приказал. Не приближайся к крылатой. А что сделал ты? Повел себя как молодой кобель при виде сучки. Хотя почему как? Что крылатая поставила тебе на шею? Я вижу клеймо». «Его и поставила. Теперь я вроде слуги какого-то владыки Асмодея. Даже после перерождения затылок пульсировал тупой болью». В информаторе не было такой информации. Избавиться от клейма можно?» Я перечислил ворону всевозможные варианты избавления. «Хреново. Нам подходит только последний пункт, а точнее класс аскет. У меня имеется информация по его получению. Но тебе она точно не понравится». Иносенс номер 13. Удаление из безопасной зоны произойдет принудительно через 10, 9, 8. Уже ставший родным источником ручеек, уходящий через пару метров в почву, развороченные штабеля с бревнами, за пару дней я изрядно их уменьшил, и виднеющийся угол казармы. «Чего сидишь, конская отрыжка? А ну живо на осмотр вверенной территории!» Спустя пару часов, нагруженный трофеями, я удалялся от своего ставшего почти родным убежища. «Твою бабушку, пернатый! Вот нахрена мне это бревно тащить?» «Ну, можешь бросить, если, конечно, не хочешь избавиться от рабского клейма на шее». «Может, мне лучше святым стать? Или паладином?» «И как ты это собираешься сделать? Будешь убивать только демонических тварей с именем его на устах, а других заключенных словом разублять? Ну, иди вразуми свинорыло». «Да понял я, понял». «Лучше молот свой выкинь, не думай, что он тебе пригодится». Так, переругиваясь, мы отдалялись от казармы, а также от места обитания измененных. Хотя, учитывая бойню, которую я обнаружил во внутренних помещениях, уходить нужно было в любом случае. Те твари, которых свинорылы так испугались, разорвали человеческие тела на части, разбросав их по всем комнатам. При этом они не попались ни в одну из ловушек и потеряли только одного собрата, застреленного в упор чем-то убойным. В груди была сквозная дыра с мой кулак. Мы с вороном внимательно осмотрели тело ранее не встречавшегося монстра. Похож на крупную обезьяну, метра полтора ростом, с длинными верхними конечностями, бугрящимися от мышц. Странно, что одно из убитых горилл засчитали мне. Может, тоже попало в ловушку? Птица дала оценку твари. «Неандерт, похоже, средний. Очень умный демон, к тому же стайный. Один из самых опасных противников. Уходить надо отсюда». Вот мы и ушли. Ворон летел, взяв на себя обязанности разведчика. А я пыхтел, неся за спиной трофейный рюкзак, наполненный сырым мясом, водой и одеялом. При ходьбе левой рукой опирался на двухметровое древко трофейного копья, а правый придерживал такой же длины бревно, лежащее на плечах. Да, еще на мне был трофейный черный плащ, в карманах которого лежали зажигалка, катушка ниток с иголкой и моток тонкой проволоки. Мой нож, с которым я уже никогда не расстанусь, болтался пусть и в слишком больших для него, но все же настоящих ножнах, закрепленных на настоящем же кожаном ремне. Просто идеальная экипировка для путника, если бы не треклятое бревно. «Новобранец, почему тебя перекосило, как старую рабыню, всю жизнь проработавшую в поле? Устал? Можем отдохнуть полчаса, если пожелаешь, конечно». «Не, спасибо. Я от предыдущего отдыха никак не отойду». Прошипел я сквозь зубы, стараясь идти ровнее. На прошлом привале птиц заставил меня выполнить несколько силовых упражнений с бревном, повторения которых я не хотел. Очень, просто катастрофически не хватало часов. Отсутствующее из-за бесконечных серых облаков солнце лишало любых временных ориентиров. Я даже не мог наметить себе какую-нибудь точку в бескрайней, безжизненной равнине, чтобы считать до нее шаги, а миновав, выбрать новую. Просто безжизненная земля, ни травинки, ни деревца. Нет даже проклятого камня, за который можно зацепиться взглядом. Хорошо еще, что температура воздуха была невысокой, градусов 20-23, не больше. «Новобранец, последний рывок. До оазиса осталось 1,5 километра, не больше. Я разведаю местность, а ты продолжай двигаться вперед. И не вздумай бросить бревно». «Ага, куда ж я его брошу?» – пробурчал себе под нос. «Мы теперь с ним как родные стали. Куда я, туда и оно». В этот раз оазис оказался обитаем. Длинная двухэтажная постройка с разрушенным центральным входом и выбитыми окнами. Бывшее здание школы, о чем свидетельствовала пришкольная спортивная площадка с покрытыми ржавчиной брусьями, шведской стенкой и баскетбольными кольцами. На шведской стенке ворон и обнаружил местных обитателей, забравшихся туда не по своей воле. Внизу их караулили три средние гончие, лениво развалившиеся на песке. За всей этой картиной я наблюдал из окна здания, забравшись на второй этаж в угловое помещение. По людям было видно. Они сидят на стенке очень давно. Один даже прихватил себя какими-то веревками, чтобы не свалиться. Второй просто обхватил тонкие перекладины руками и ногами и дремал в таком положении, периодически вздрагивая. Черт, я же не смогу их оставить в таком положении. «Что думаешь делать, новобранец?» Ворон сидел в том же помещении, что и я, контролируя подходы с противоположной стороны здания. В целях конспирации пришлось приблизиться к пернатому, чтобы ответить шепотом. «Надо выручать бедолаг. Только против трех средних гончих я даже с копьем в открытом бою не справлюсь. Порвут». «Твари туповаты. Можем заманить в здание. Только ловушек не приготовить. Слишком близко. Услышат шум. Хотя... ты сможешь опрокинуть этот шкаф? Только не плашмя, а боком, чтобы он перекрыл дверной проем. «Сейчас посмотрим». Я подошел к металлическому двустворчатому шкафу, надавил на боковую стенку, отрывая одну сторону от пола. Тяжелый, килограмм по 200. Внутри что-то покатилось, гулко ударившийся корпус. «Твою душу мать!» Я метнулся к окну, осторожно выглянув наружу. И тут же встретился глазами с тварями, которые смотрели в мою сторону. «Черт возьми, срисовали!» «Да твою ж, они сюда бегут, все три!» «Шевели ногами, рохля! Занеси один край так, чтобы шкаф был направлен на дверь! Живее!» Я подхватил один край шкафа обеими руками под днище, благо длинные ножки позволили, и начал поворачивать тяжелую мебель. Всплеск адреналина придал силы, и я быстро завел железяку в нужное положение. «Копье возьми сейчас, потом не успеешь. А теперь приподними ту сторону и жди моей команды. Как скажу «давай», как можно быстрее прокидывай шкаф. Только уронишь, сразу готовься к бою. Постараемся пропустить одну тварь, не больше. Но кто знает, может, они кучно забегут». Я ухватил копье и, не выпуская его из рук, чуть приподнял шкаф, навалившись на него всем весом. Внутри здания уже слышался рык гончих, а вскоре и грохот на втором этаже. Мысленно начал считать. 1, 2, 3... «Давай!» Потянул вверх так, что даже в глазах потемнело, а в мышцах рук что-то затрещало. Едва почувствовал, что шкаф начал заваливаться под своим весом, отскочил от него, поудобнее перехватывая копье. Бум! Проход перекрыло наглухо, отсекая от меня двух тварей. Третью вынесло на середину комнаты, и теперь зверюга озиралась, словно в растерянности. Гончая привыкла охотиться в стае, а теперь, похоже, не знала, что делать. К тому же мясо не убегало, как обычно, а наоборот, в наглую шло на сближение. Я не стал медлить. Пока псина не сориентировалась, сделал несколько шагов вперед и силой ткнул острием самодельного копья в район шеи. Гончая припала на передние лапы, и я чуть не провалился вперед. Быстро отвел оружие назад и вновь попытался достать псину. Тварь клацнула пастью, и остриё копья оказалось зажато между челюстей. Я инстинктивно попытался вырвать оружие из неожиданного захвата, но грозный окрик ворона заставил изменить намерение. «Дави! Толкай копье вперед, только руками, не всем телом!» «Ты куда? Я сказал руками! Еще! Так, прижми ее к стене!» «Сбил с ног, хорошо! Жми! Жми со всей силы!» Тварь только чуть-чуть ослабила хватку, и остриё оружия вошло в пасть на ладонь. Гонча забилась, попытаясь высвободиться. Но куда там? Копье еще глубже ушло в пасть, погрузившись сантиметров на 40. Псина еще немного подергалась и затихла. Сгусток света, проникший в мою грудь, дал понять. Тварь сдохла. И только сейчас я услышал грозный рык, издаваемый двумя оставшимися гончими. Что мне дальше-то делать? Ворон, я ж теперь заперт здесь. Разве что в окно прыгать, если убегать. Только я не убегу от этих зверюк. Мне их убивать придется. Вот и посмотрим, на что ты действительно годен. Спускайся на первый этаж, под нами такие же помещения. Выйдешь в коридор, выбери самое узкое место. Встретишь твари лицом к лицу. Я сделаю все, чтобы отвлечь одну из них, но поставляться не буду. Мне лишний раз терять искру Творца не хочется. Твоя задача – убить хотя бы одну тварь. Ты издеваешься? Я с недоумением уставился на птица. В смысле, на что я годен? На один раз пожрать этим крокодилом? На разок сдохнуть красиво? Иди нахрен с такими планами. У тебя все равно нет выбора. Или так, или сиди здесь, пока у тебя вода не закончится. Сутки двое протянешь, может, к тому времени гончие уйдут. Только такими темпами ты в чистилище лет 100 проторчишь, если не продолжишь рисковать. Так что оставляй здесь рюкзак и спускайся. Это приказ. Я спустился. Перелез через подоконник, дотянулся ногами до рамы окна на первом этаже, сбросил вниз копье, а затем и сам спрыгнул. Всего около 3 метра. Бывало, из большей высоты прыгал. Особенно в детстве, когда с друзьями залазили на крышу двухэтажного барака и сигали оттуда в сугроб. Там все 5 набиралось, и ничего, в целом обошлось без происшествий, разве что задница после отцовского ремня ошибка болела. Приземлился удачно и тут же рванул копью. Ухватил за древко, метнулся к окну первого этажа. Уже забираясь в проем, услышал, как ко мне обращается один из страдальцев, сидящий на шведской стенке. «Мужик, дай воды, помираю». «Вот сука! Я тут жизнью рискую ради тебя, а ты даже не соизволил слезть и свалить куда-нибудь». «Живее, дохляк, не успеваешь!» Метеором пронесся через комнату, заваленную всяким хламом. Выскочил в коридор и замер. И так плохое освещение, а тут вообще сумрак. Стол, вернее, ученическая парта, стоит у стены. Поскочил к ней и рывком поставил на попа, оценивая получившуюся преграду. «Так себе, гончая в прыжке ее собьет, нужен упор». Грохот на лестнице дал понять. У меня осталось 4 секунды, пока меня не засекли. Что делать? На одних инстинктах укрылся за партой, присев на колено, и стал всматриваться в сумрачный коридор через щель между стеной и укрытием. И тут же засек, как через коридор промелькнула одна тень. А буквально в следующее мгновение появилась вторая, и вот это стало быстро приближаться. Сердце забилось, как бешеное. Сейчас эта тварь меня увидит и... «А, сука!» От столкновения с гончей с копьем оружие просто вырывает у меня из рук, но я вижу, что тварь обречена. Острый стальной наконечник, сделанный из напильника, глубоко вошел в грудь зверюги. Сгусток света, метувшийся ко мне, подтвердил смерть второй гончей. Последняя тварь, вернувшаяся на шум, стояла 10 метров от меня, низко пригнув голову. Глаза полыхают багровым, словно раскаленные угли. Проклятие, до копья не успею дотянуться. Нож! Откидываю полуплаща и рывком выхватываю клинок. Так, у него есть умение. Главное не прозевать момент. «Иди сюда, сука! Сейчас я тебя на колбасу порежу!» Голос хриплый, чужой. И злость. Злость на свою трусость, штопаю. На весь этот проклятый мир, на тех тварей, что засунули меня сюда. Да пошло оно все. «Сюда иди, говорю!» И первым делаю шаг навстречу гончей. Та опускает голову чуть пониже. Рык ее становится более яростным. Я же, вспоминая про свою приобретенную способность, подавляющий взгляд, пытаюсь использовать его на зверюге, хоть и знаю, что на средних тварей он не действует. Гончая не попала под воздействие, но и повела себя несколько неадекватно. Она рявкнула и прыгнула вперед, разом преодолев 2 метра. Я тоже шагнул вперед, при этом схватившись левой рукой за железный каркас школьной парты. 20 кг в ней. Если такой приложить, даже взрослому человеку мало не покажется. Еще шаг вперед и в сторону, к противоположной стене. Парта, которую я со всей силы швыряю перед собой, от души врезается в зверюгу, сбивая траекторию ее прыжка. Гончая, вместо того, чтобы вцепиться в мое горло, на полном ходу влетает в стену и тут же получает удар ножом. Неточный, вскользь. Но активированная способность оружия оставляет глубокую рану, начинающуюся от шеи и идущую до середины тела. По ушам ударил визг раненой твари, вырывая меня из какого-то боевого транса. Резко навалилась усталость и сильная тошнота. Согнувшись пополам, я высвободил весь завтрак на пол коридора. Преодолевая головокружение и слабость в ногах, я повернулся назад, чтобы встретить раненую гончую лицом, а не спиной. Последняя псина умирала. Из раны на боку толчками шла черная кровь, образовавшая уже небольшую лужу. Виднелись перерубленные ребра. Тварь шкребла передними лапами пол, хрипела, но не могла даже сдвинуться с места. Убрав почему-то чистый нож в ножны, я подошел ко второй убитой мной гончей и выругался. Древко копья сломалось. Рывком высвободив из туши метровый обломок, вернулся к подранку и, схватив испорченное оружие двумя руками, вонзил в шею твари. Затем повторил удар. Сгусток света, влетевший в мою грудь, сработал как выключатель. Я отошел от туши, уперся спиной в стену и опустился на корточки. «Ну и какого демона ты тут расселся, гроза дворовых мышей? Поднимай свою ленивую задницу и топай за вещмешком, пока его местные жители к рукам не прибрали». «Я тогда им эти руки укорочу по локоть», — абсолютно безэмоциональным голосом ответил я. «Они хоть слезли на землю?» «Сидят, как птицы лесные, только не щебечут. Поднимайся, новобранец, нечего здесь рассиживаться». Поднявшись на второй этаж, я с трудом отодвинул перекрывший проход в комнату металлический шкаф. Пришлось хорошенько поднажать плечом и толчками сдвинуть железяку. Под конец он завалился плашмя, издав такой грохот, что я выругался, зажав уши руками. Вытащил бутылку воды, отвинтил крышку и припал к горлышку. «Боже, как же хорошо!» Продолжая утолять жажду, подошел к окну. Действительно, вон они, продолжают сидеть наверху. О, зашевелились, увидев меня, даже кричат что-то. «Спускайтесь, твари мертвы!» — крикнул я. «Ага, сейчас разбежались. Не верят, похоже. Да и хрен с ними. Ворон, что-то я вымотался, спать хочу, сил нет. Покоролишь, пока я посплю пару часиков. Только шкаф назад задвину, чтобы местные жители не подкрались». Отступление первое. «Босс, Щерба возродился. Какую-то чушь несет про бабу с крыльями». Сержант, правая рука командира, отдернул полог палатки. «Говорит, эта баба их убила». «Чистый! Где этот проклятый чистый?» Босс, здоровенный мужик, ростом по 2 метра, поднялся из-за стола. Старая армейская палатка, хоть и была рассчитана на 6 человек, служила только его, командира, потребностям. «Щерба не знает. Говорит, половина воспоминаний перерождения стерла, а остальное как в тумане, только бабу крылатую и помнит». «Тащи этого урода сюда, а сам собирай новую группу. Подойди к Макинтошу, пусть он тебе обрез заменит на помповик. И 10 болевых патронов выделит. Скажи, я приказал. Через час, чтобы были готовы. Если опять вернетесь без чистого, прикажу друг друга убить по 5 раз. Все, пошел!»